Эпилог. Ворота за спиной закрылись. В затылок вдохнуло струей горячего воздуха, словно подталкивая меня вперед. Выходить из тепла в сырое утро не хотелось. Дорога, появившаяся под ногами, шла в гору. По обочинам ютились чахлые кустики крапивы, вперемешку с кучками каменных галышей. Темно-зеленые цвета доставшегося мне пути терялись в дымке серого тумана. Я невольно передернул плечами под колючей тканью подаренной рясы и зашагал, стараясь особо не морщиться. Голые ступни то и дело накалывали мелкие камни, там и сям валявшиеся на дороге. Несильный, но промозглый ветер дул прямо в лицо, стараясь забраться под полы одежды. Кожа кистей рук и стоп сразу же покраснела и соднила от тысячи невидимых мелких иголок. Реалистичность нового мира неприятно поражала. Если так выглядит путь, то каков же путь небытия? На душе осталась пустота, и серое небо, едва видимое за клочьями тумана, не только усугубляло общий настрой. Достигнутая такими трудами цель не давала удовлетворения, и только тревога, поселившаяся где-то внутри живота, почему-то заставляла ускорять шаг. Запоздало оглянувшись, я не увидел уже исчезнувших за очередным поворотом ворот чистилища. Дорога становилась все круче и велась змеей, сильнее забирая в гору. Туман позволял просматривать ее не больше, чем на 20-30 метров вперед. Порывы ветра с каждым шагом становились сильнее и резче. Спустя 2 часа я достиг места, где путь делал крутой поворот направо и, наконец, перешел в пологий спуск. Еще через 1/2 часа ветер стал стихать, а туман превратился в непонятную субстанцию, напоминая молоко, разведенное водой. Дальше дорога медленно поворачивала влево, и через некоторое время мне стало казаться, что я иду по огромному циклопическому ущелью, точнее, по его внутренней стене. А в центре ущелья, за зыбкой пеленой тумана, медленно проступает тень Исполинской горы. Вся эта картина давила на мозг, но отвлекала от боли в ступнях, к тому времени превратилась в серьезную проблему. Нет, кровавых следов, к счастью, как ни приглядывался, я еще не оставлял, но и приятной прогулку назвать было сложно. К 4-му часу издевательства над собственным организмом, сквозь опостылевший туман, то здесь, то там стали пробиваться солнечные лучи. С каждым новым витком пути скальная поверхность горы в центре ущелья обрастала все большими деталями. С видимой мне стороны на ней располагались широкие уступы, поросшие можжевельником, масштабы которых я смог оценить несколько позже. Расстояние от дороги до ближайшего уступа было, пожалуй, чуть менее 50 метров. Снизу из непроглядной пропасти медленно поднимались все те же странные клочья тумана. Дна видно не было, а брошенный мной из интереса камень канул, не отозвавшись ни звуком удара, ни осыпью. Раздражала жуткая тишина. Если первую часть пути шум ветра в ушах еще давал ощущение реальности, то сейчас только мягкий шорох ступней по земле, донующая боль в груди и ногах, продолжали держать в тонусе. Показавшийся за изгибом горы очередной уступ на этот раз был кем-то облюбован. К тому моменту я так устал от монотонности подъема, что сначала даже не остановился. Удивляться уже не оставалось сил. Приблизившись на несколько десятков шагов и приглядевшись, стал понимать, что, видимо, перегруженная психика наконец нашла повод отомстить мне за все испытания последних дней, которым я ее подверг. Вездесущая морось, а может пот, заливали глаза. Пришлось скинуть капюшон и тщательно протереть их ладонями. Мне открылась великолепная картина, достойная великих веб-мастеров виртуальности. На черном, как антрацит, каменном уступе, повернув в мою сторону бурую лобастую голову, стоял огромный медведь. Нет, не так. Медведь! Туша его частично была покрыта доспехами из сверкающего белого металла, на поверхности которого каждый раз, как он переступал своими чудовищными лапами, играли солнечные зайчики. Пар из ноздрей зверя на выдохе колыхал туманную дымку. А звук сиплого дыхания слышно было даже по эту сторону пропасти. Опасность, казалось, исходила от самых кончиков стальных когтей на латных перчатках до серой попоны на медвежьей спине. Я был готов поклясться, что медведь периодически посматривает на меня, ухмыляется, поворачивая голову к своему седоку, о котором следовало сказать отдельно. На медведе восседал, Именно восседал странный зверь. Покрытый белоснежной, слегка запыленной шерстью, с огромными округлыми, как локаторы, ушами, одно из которых было прошито по давнему разрыву грубыми сыромятными ремешками. На голове его был водружен лихо заломленный черный берет с кривовато прошитой красной матерчатой пятиконечной звездой вместо кокарды. Левой лапой он упирался в пояс, гордо подбоченясь, словно лихой кавалерист. Правая сжимала огромный кусок ветчины, от которого зверь периодически откусывал своими страшными треугольными зубами огромные куски и смачно жевал, причмокивая и урча. Его черные глазки-бусины внимательно уставились на меня. Я замер, стараясь не шевелиться. Мало ли, а если прыгнет, этому мишке я на один укус. Вдруг белый зверь радушно улыбнулся мне до самых ушей, продемонстрировав акулий оскал. Вмиг засунул всю оставшуюся вкуснятину себе в рот, стряхнул крошки с лапы в пропасть и вскинул ее к плечу, сжав крепкий пушистый кулак. Хм, интересный жест, прямо из прошлого, из другой жизни. Медведь поднял морду к небу и заревел. Баррр! Словно в ответ рядом с ним появилась арка небольшого портала, из которой вышел высокий, атлетично сложенный эльф с длинными седыми волосами в темных доспехах рыцаря смерти и в короне, сотканной из мрака. Не мешкая, он деловито ухватил зверя за пришитое ухо. Зверь заверещал, обиженно тыкая в мою сторону рукой. Медведь тоже что-то рыкнул. Эльф немедленно обернулся в мою сторону, и взгляды наши пересеклись. Игра в гляделки продолжалась почти минуту. Мне показалось, что эльф тяжело вздохнул и укоризненно покачал головой. Затем он отпустил белое ухо и одним движением вскочил в седло, расположенное на спине медведя. Медведь развернулся и медленно пошел в сторону арки портала. Перед входом эльф замялся, снова посмотрел в мою сторону, достал из-за пазухи какую-то склянку. Затем стянул наруч с левого предплечья и резко черкнул по коже лезвием маленького кинжала. Темная густая кровь нехотя потекла по ладони. Подскочил ушастик в берете и, ловко подставив склянку, наполнил ее кровью. В этот момент медведь повернул голову к седоку и мгновенным движением языка облизнул запястье эльфа. Раны как не бывало. Белый ушастик посмотрел на склянку с кровью рыцаря, смешно округлил глаза бусины, вытянул губы трубочкой и присвистнул. Вся компания молча уставилась на меня. Медведь робко принюхался к склянке, переглянулся с рыцарем и важно кивнул. Эльф пихнул локтем ушастика и постучал пальцем по запястью, намекая на время, и что-то шепнул, снова оттянув ухо. Белый зверь несколько секунд делал вид, что не понимает, что от него требуется. Затем, вздохнув, снял с себя кожаный пояс, сунул в него склянку, проворно свернул и, прищурившись, силой метнул в меня. Мне же ничего не оставалось делать, как постараться его поймать, что оказалось довольно несложно. Когда я поднял глаза, сжимая посылку в руках, уступ был уже пуст, и только ветер и туман снова затеяли на его поверхности чехарду. Развернув ремешки пояса, я сосредоточился и с возрастающим изумлением прочел его характеристики. Пояс сумасшедшего алхимика. Редкий. Позволяет изучить специальность алхимия сразу с уровня подмастерья. Интеллект плюс 15, мудрость плюс 15, имеет 24 слота для ингредиентов. Масштабируемый. При смерти не выпадает из инвентаря. Дает 25% вероятность при крафте получить эликсир с непредсказуемыми свойствами. Идущему по пути пригодится. Агент Че. Но когда прочел характеристики склянки и ее содержимого, то забеспокоился о своей многострадальной челюсти, которая готова была свалиться в пропасть. Фиал с кровью молодого бога. При употреблении в мире небытие дает пожизненную способность игнорировать ментальную магию любого уровня, магию разума, вплоть до уровня божественное. Идущему по пути, Глеб. Ну вот, теперь немного отлегло от сердца. Я снова встал на привычный путь собирателя роялей. Подумал я, перетягивая поясом рясу на талии. На душе потеплело. Не обманул орк. Путь, как и было обещано, начал преподносить первые сюрпризы. Но новое приобретение все-таки оставило ощущение и незримой потери. Будто бы эта встреча с удивительной компанией на уступе лишила меня частички прошлого. И ее уже не вернуть. тоска в сердце и боль в ступнях навалилась с новой силой. Я встряхнулся и вновь зашагал по дороге вокруг горы. Миновал следующий час моего путешествия, а я уже с острым нетерпением и надеждой вглядывался вперед. Новая встреча не заставила себя долго ждать. За очередным поворотом показалась тумба странного покосившегося моста, который тянулся от дороги к горе и скрывался в клубах вездесущего тумана. Подойдя немного ближе, я понял, что ошибся. Это был не мост. Больше всего это напоминало корму чудовищной величины парусного корабля, бывшего когда-то фрегатом? Не знаю. Трудно было разобрать что-то в этом нагромождении, а ему изрядно досталось. Весь видимый с моей стороны борт был в чудовищных шрамах, пробоинах и потеках. Такое впечатление, что его обливали кислотой, жгли и морозили одновременно. Рваный такелаж потемнел от сырости и тяжело раскачивался на ветру. Остатки резьбы и украшений на юте только подчеркивали плачевность состояния корабля. Сквозь крики невесть откуда взявшихся ворон, нагло рассевшихся на потемневших вантах, периодически слышались приглушенные возгласы и тихие шлепки, и вроде бы какой-то стеклянный звон. Подойдя к корме вплотную, я был готов поклясться, что начинаю слышать шум волн. С борта свисала короткая цепь, на которой горел кованый фонарь. Рядом с цепью из пролома в борту свисал веревочный трап, своей длиной не достигающий до земли несколько сажений. Именно оттуда, сверху, и раздавались звуки, которые так меня привлекли. Я уже давно был не прочь передохнуть, да и предчувствие новой интересной встречи заставило форсировать события. Набрав в грудь воздуха, вспомнил детство и свистнул от всей души, в 4 пальца. Получилось. Звуки моментально смолкли, растирая немилосердно соднившие пальцы ног в ожидании. «Интересно!» Сначала раздался голос, а потом на трапе материализовался субъект странной наружности. Одет он был в мешковатые кислотно-оранжевые штаны со множеством карманов, из которых торчала всякая дрянь. Куриные кости, мотки бичевы, перья, связки сушеных грибов. Рассмотрев и увидев его уши поближе, я понял, что это эльф. Был он совершенно лыс, с висящими рваными ушами и голым торсом. На груди его был вытатуирован с выведенным в центре трубящим мамонтом и готической надписью «Колыван». Эльф повис в нескольких метрах надо мной, держась одной рукой за перекладину трапа. В другой руке он сжимал несколько игральных карт с яркими рубашками. Глаза его внимательно ощупали мою фигуру. На губах заиграла веселая, озорная улыбка. В проломе показался еще один персонаж – мужчина с всклоченными черными волосами. Он скользнул взглядом по мне, при этом не отрываясь от горлышка изрядной бутылки темного стекла. Шумно сделал несколько добрых глотков и вытер губы рукавом белоснежной батистовой рубашки. «Кого там черти принесли, Орбит?» – спросила голова охрипшим голосом. Из-за края пролома показалась обнаженная до плеча рука с ярко-алыми ногтями и безапелляционно втащила голову мужчины обратно. Брызнул переливающийся колокольчиками смех, и все стихло. Лысый эльф посмотрел на край пролома, затем снова на меня. Его внимательный взгляд уперся в мои многострадальные ступни. Он снова чему-то улыбнулся. «Да, пока не очень интересный», – заявил он и стал быстро подниматься по трапу. Перебравшись через борт, он немного задержался. Лысая голова его на несколько мгновений скрылась за краем пролома. «Держи!» Мне на колени плюхнулись связанные между собой пара сандалий из сыромятной кожи. Я озадаченно взял их в руки и прочел характеристики. «Сандалеты Орбита Хрустилиано. Хорошая защита для ног. X10 скорости пешком на 1 час в день по дороге. Минус 50% здоровья. X2 скорости по пересеченной местности. При нахождении владельца на борту любого судна не позволяют упасть за борт. Неразрушаемые. Не выпадают из инвентаря при смерти. Идущему по пути». Ну и, конечно, когда я поднял глаза, снова передо мной был только туман, дорога и гора. Никакого корабля. Ветер затянул свою постылую песню, разогнав даже ворон. Наскоро оттерев ступни полами плаща, надел и застегнул сандалии. Встал, осторожно притопнул ногой. «А ничего, так черевички, сгодятся. Что же ждет меня впереди? если вначале достаются такие подарки. Ветер все не унимался, пошел мелкий и противный дождь. Но я продолжал бодро шагать вперед. Сандалии и плащ делали свое дело и были выше всяких похвал. Дорога сама стелилась мне под ноги. Через некоторое время солнце вновь скрылось за тучами, на сей раз и сине-черными. Сделалось сумеречно, как во время затмения. Дорогу было почти не видно. Пропали цвета, остались только оттенки. Воздух стал абсолютно недвижим. Казалось, даже молекулы повисли в тревожном ожидании. За очередным поворотом дорогу пересекла горная тропа, резко обрывавшаяся у пропасти. На перекрестке стоял сгнивший покосившийся дорожный столб с потемневшей дощечкой на ржавом гвозде. Надпись на дощечке не читалась, стерлась от времени. Под столбом в землю врос покатый валун, вся поверхность которого была затянута сухим грязным лишайником. Я остановился на перекрестке, огляделся. Видимо, здесь новое место встречи со следующими персонажами, которые не спешат появиться. Ну что же, я не гордый, подожду. И присел на валун. На небе вообще творилась какая-то вакханалия. Время за полдень, а небосвод весь в звездах и полная луна. Ой, не зря предупреждали. Путь, он такой странный. Добрейший вам вечерочек. Я подскочил как ужаленный. На перекрестке из окружавшей мглы соткался импозантный джентльмен. В черном фраке и цилиндре с тростью слоновой кости в правой руке, кисть которой была облачена в белоснежную перчатку. Гость улыбался. Нет, не так. Он улыбался. Радостной улыбкой голого черепа. Да-да, на меня пытливо смотрели пустые глазницы. Белоснежная лобная кость отражала свет луны. Бриллиантовая заколка в виде могильного креста на шелковом галстуке придавала скелетообразному персонажу определенный шик. В другой руке он держал дымящуюся сигару. «И вам добрейший этот вечерочек, ага», – пролепетал я, обалдев. «Какая прелесть!» – воскликнул джентльмен, подойдя ко мне и рассматривая с головы до ног, придерживая левой рукой монокль. «Ну да простите мне мою бесцеремонность. У меня к вам поручение, а времени в обрез. Не люблю пути. Предпочитаю перекрестки». Персонаж передернул плечами. «Есть в них какая-то двойственность. А по мне так или туда, или сюда. Ведь правда?» «Наверное, вам лучше знать», – постарался ответить я дипломатично. А вы не так уж и пугливый юноша. Извольте получить». И джентльмен жестом фокусника достал из-за спины пакет вощеной бумаги, перевязанный шпагатом, и вручил мне с поклоном. «Но не буду мешать». И начал растворяться в воздухе. «Ах, да, если вам наскучит небытие, позвоните мне». И почти исчезнувшая кисть руки в перчатке протянула мне кусочек глянцевого картона, прежде чем совсем развеяться. Я с интересом прочел визитку. Барон Сэмади, ритуальные услуги. Яркий луч солнца, ринувшийся на землю, разогнал остатки мглы. Я сидел на камне у перекрестка и разворачивал переданный мне странным бароном сверток. В нем лежала небольшая книга, к корешку которой было прикреплено самопишущее перо. Страницы были из отлично выделанного желтоватого пергамента и девственно чисты. Приглядевшись, я разобрал характеристики предметов. Вечное перо каллиграфа, чернильница, записная книжка путешественника. Неразрушаемы и не выпадают из инвентаря после смерти. Где бы ты ни был, ты всегда по достоинству оценишь эти предметы. Чернила никогда не заканчиваются, как и место для знаний и умных мыслей в этой книге, написать в которой и прочитать которую сможешь только ты. Идущему по пути Харитон. Ну вот, теперь еще и странствующим летописцем буду. И засунул, как показалось мне, самые бесполезные предметы в сумку. Хватит рассиживаться. Я поднялся и зашагал, спеша покинуть странный перекресток. Сколько уже прошел, не знаю. Наконец, день действительно, без всяких колдовских штучек, начал клониться к вечеру. Тени предметов стали удлиняться. Небо очистилось и приняло загадочный сиреневатый оттенок. Где-то даже зачирикали птицы. Видимо, не совсем пропащее это место, этот путь. Проходя очередной поворот, я зацепился взглядом за холмик у обочины, над которым был вбит небольшой, полутораметровой высоты, тщательно ошкуренный шест. К шесту тесемкой был привязан небольшой кусок выцветшей холстины с какой-то полустертой надписью. «Т-И-Ери-Ич». «Могила? Здесь? Миров двух между?» «Видимо, и такое бывает. Завис, бедолага. Ни туда, ни сюда». Я постоял минуту, помолчав, глядя на последнее прибежище какого-то странника. Тоже, наверное, мечтал о чем-то, рвался к цели. А теперь вон, столбик и тряпочка. Я попытался поправить кусок холстины, и он вдруг рассыпался у меня в ладонях в прах, который истаял на глазах серым облачком и впитался мне в ладонь. Ваша левая рука приобретает уникальную способность «мертвое мертвым, живое живым». Полная активация в мире небытие. Идущему по пути, все, что могу, Иван. Я потряс ладонью и ничего не ощутил. Ровным счетом ничего. Вот такой вот кот в мешке. А нечего всякую дрянь хватать. Расслабился, забыл, где нахожусь. Я хотел со злостью пнуть земляной холмик, но нога не поднялась. Запахнув рясу поплотнее, зашагал дальше, стараясь уже не оглядываться и не останавливаться. Так себя распалил, что через час стал обливаться потом и тяжело дышать. Одышка в пути. Опять сюрреализм какой-то. Орк предупредил, что путь продлится целый день, и к цели я попаду далеко за полночь. Так и не заметил, что иду уже в сумерках. Взошедший молодой месяц и высыпавшие звезды давали света ровно столько, чтобы не поломать ноги об лыжники, все чаще попадавшиеся на дороге, которая, наконец, перестала петлять. Гора отодвинулась в сторону и стала невидимой в темноте. Мне стало казаться, что пропасть уже по обе стороны пути. Впереди забрезжил огонек. «Да сколько можно? Уйти спокойно не дают. Все лезут и лезут со своими подарками». Приближающийся огонек оформился в костер. Потянуло запахами жареного мяса. Только теперь я понял, что весь день ничего не ел. В животе отзывчиво заурчало. Ну, если покормят, и то хорошо. Я прибавил шаг. Ночь вступила в свои права. Подойдя к костру, увидел довольно мирную картину. Рядом с огнем, на плаще из шкуры какого-то зверя, устроились два человека. Точнее, человек и гном. Над огнем, нанизанное крупными кусками, шипело и издавало умопомрачительные запахи мяса. Позы путников были расслаблены. Они вели неспешную беседу, коротая время игрой в шахматы. Обернувшись на мои шаги, человек приподнялся на локте и поманил меня рукой. «Артём, опаздываешь? Давно уже ждем. Присаживайся к нам, ужин скоро поспеет». «Спасибо, конечно, но мне до полночи еще добраться надо». «Знаем, знаем», — вклинился в беседу гном, взявший в руки фигурку коня и задумчиво прищуривший глаз. «Можешь не спешить, почти пришел. Тут минут 40 спокойным шагом». «Ходи уже!» – нетерпеливо воскликнул человек. «Шаман должен быть спокойным и рассудительным». Гном назидательно поднял указательный палец вверх и поставил фигуру. «Вот как с тобой играть? Ты же все ходы вперед просчитал, и теперь издеваешься? Все, доигрываем после ужина». Человек решительно отодвинул доску с фигурами куда-то себе за спину. «Эх!» – гном с сожалением проводил взглядом шахматы и начал расстилать чистую тряпицу, на которую выложил сыр, пару луковиц, сухари. Человек в этот момент доставал котелок, куда сноровисто сгрузил запеченное мясо. Я сглотнул, на что шахматисты, понимающе улыбнулись и единодушно закивали головами. «Прошу, Артём, не стесняйся!» Человек приглашающим жестом указал на походную скатерть. Я не стал больше себя упрашивать и, поджав под себя ноги в сандалиях, подвернул плащ, устроился за столом. Минут 10 длилось красноречивое безмолвие, прерываемое только хрустом лука и удовлетворенным мычанием гнома, который, видимо, был не дурак покушать. Наконец все наелись, и по кругу пошел гулять бурдюк с вином. Неловкое молчание прервал нетерпеливый гном. «Не жалеешь?» «Это вы о чем?» – удивился я вопросу гнома. «Ну, в смысле, не жалко все бросать?» «А, вы об этом. Так у меня и не осталось ничего, по большому счету. «Почему это?» – на этот раз удивился человек. А как же ты сам, твои знания и умения, опыт и память, наконец?» «Да кому это нужно?» – в сердцах воскликнул я. «В первую очередь тебе», – спокойно ответил гном. Затем, помолчав немного, полез в стоявший рядом короб, доставая оттуда связки сушеных грибов, шкурки белок, связки вяленого мяса. Наконец, гора всяких полезных вещей перестала расти, и гном на вытянутых руках протянул мне небольшой деревянный ящик с ручкой, как у чемодана. «Тебе пора, Артём. А это возьми, от всего сердца. Владей. Не понадобится, отдашь хорошему человеку». И гном подмигнул. Совсем не хотелось вставать, куда-то идти на ночь глядя. Но было нужно. Я поднялся, поблагодарил хозяев за теплый прием, спросил, куда мне направиться дальше. Человек, уже вновь поглощенный игрой, махнул рукой куда-то в темноту. Пожав плечами, пошагал в указанном направлении. Дороги не было видно. Ночной холод, насытый желудок не ощущался. Я постепенно отдалился от уютного костра. Поэтому и не увидел, как из темноты за спиной человека показалась огромная драконья голова. Он шумно втянул воздух ноздрями, потянулся мордой к котелку и немедленно получил от гнома полотенцем. С обиженным выражением на морде драконья голова скрылась в темноте. Я не стал прятать ящик в сумку. Удобнее его было нести за ручку. Кстати, а что за подарок? Уникальный набор инструментов из трех предметов. Свойство. Универсальный. При первом использовании в мире небытие позволяет овладеть той специальностью, для которой был использован впервые. Идущему по пути Дмитрий. Я уже перестал удивляться экстравагантности плюшек. Да и устал, честно говоря. Пора бы этому дню уже закончиться. И словно в ответ на мои пожелания услышал. «Цунь-бам-йоген-дзя!» Корейская. «Доброй ночи, путник». И тут же увидел сидящего на небольшом угловатом камне посреди дороги, обрывающейся в непроглядную темноту, молодого человека. Его фигура с неестественно прямой спиной застыла, словно скульптура на фоне звездного неба. Резкие восточные черты лица, доспехи воина, тонкие и ловкие руки. Все это было облито светом полной луны, словно серебром. Он повернул свое лицо ко мне, не прерывая своего занятия, продолжая что-то кропотливо вырезать из дерева маленьким ножом. При этом ветер подхватывал невесомые стружки и играючи уносил куда-то в темноту. На поясе юноши висел прямой меч в лакированных ножнах. Ветер топорщил пучок черных волос на его затылке и теребил полы свободной одежды с широкими рукавами. Я терпеливо ждал продолжения. Наконец он закончил работу, встал, тихонько подошел ко мне и церемонно поклонился. Затем протянул свою правую руку ладонью вверх, на которой застыла искусно вырезанная фигурка какого-то животного. Незнакомец поощрительно протянул ее мне с еще одним поклоном. Уникальное произведение искусства. Фигурка улыбающегося пса. Соданге самнёне хунуоль имнында. Корейская. Через 3 года тренировок и собака начинает читать стихи. Идущему по пути. Ничего не бойся. Ли Хэн. Я с поклоном принял подарок. Юноша взял меня под локоть и повел к камню. Только сейчас я заметил, что дорога здесь обрывается пропастью. Попытался заглянуть за ее край и ничего не увидел. Абсолютно все скрывала непроглядная темнота. Я взглянул вверх. Равнодушные звезды и холодная луна не давали ответа. Ветер принес едва заметный аромат полыни. Повернулся к юноше, в черных глазах которого почему-то стояли слезы. А может, это был все тот же лунный свет? «Я должен прыгнуть?» «Е!» – кивнул юноша и широко улыбнулся. Это было так неожиданно – увидеть улыбку на его лице. Я медленно развернулся к краю пропасти и сделал шаг вперед. Конец первой книги.